следующими чинами, гражданскими и военными, посетил местный серебряный рудник и даже согласился в городишке этом переночевать. Кто же знал, что в программу увеселений входит еще и публичная казнь нескольких разбойников, совпавшая с королевским визитом? Поскольку всех без исключения приговоренных к высшей мере казнили именем короля, то это печальное мероприятие издавна почиталось коронным. И Сварог поневоле занял почетное место в первом ряду, всего-то уардах в 20 от сработанной на века древней виселицы. Добротные и сложные сооружения, перекладины и горизонтальная балка толщиной с мачту фрегата возведены на добротном каменном фундаменте. По случаю визита Его Величества все за пару часов подкрашено, побелено, подновлено в лихорадочном темпе. Мастер печальных церемоний и два его помощника наряжены в новехонькие алые балахоны с белыми колпаками и даже, кажется, трезвехоньки с утра. На коленях у него лежали, согласно той же традиции, два больших платка, белый и красный, как полагалось. Взмахнув платком цвета смерти, король давал сигнал, что церемония может идти своим известным ходом. А если его величество вздумается, ну, мало ли что, в коронованную голову взбредет, махать алым цвета жизни платком, все, соответственно, переменится самым решительным образом. От больших платков явственно несло нафталином, как их не утюжили в спешке, сохранились рубцы, так и не поддавшихся складок, за 40 лет впервые извлекли из тайников присутственного места эти церемониальные причиндалы. Сварог восседал, окруженный бдительной стражей. Слева чинёхонько стояли губернатор провинции, бургомистр городка и прочие заколустные сановнички числом до 30. Справа, отделенные от висельцы и от короля, естественно, цепочкой принаряженных городских стражников и солдат местного гарнизона, бедолаги из какого-то там легиона, разместилось народонаселение с немногочисленными дворянами и членами сословий в первых рядах. Судя по доносившимся оттуда выкрикам и выражению физиономии, народные массы от души радовались развлечениям. Сварог мрачно смотрел себе под ноги, слушая, как Герольд в красочной, но какой-то потертой мантии, ослиным голосом орет заковыристые юридические формулы, пространные, скучнейшие, никому совершенно неинтересные, но так уж полагалось. Толпа слушала рассеянно, вполуха, ожидая главного зрелища. А вот бургомистр... Сварог подметил, наоборот, прям-таки наслаждался каждым словечком. Голову можно прозакладывать, имелись тут какие-то личные причины или особые мотивы. На душе у Сварога было маятно. Так подмывало, не разобравшись толком в сути дела, помиловать оптом всех троих за неведомое прегрешение, вот-вот обязанных сплясать с конопляной тетушкой. И у этих размышлений были свои причины, ведомые только ему самому. Когда вплотную придвинулся неотложный вопрос, что делать с теми, кто имел отношение к вскрытию загадочной комнаты во дворце? Интагар, как легко было догадаться с самого начала, горячо настаивал на высшей мере, не на публичной казни, разумеется. Все причастные к тайне, а хорошо бы еще и ротагайцы, должны были, по его разумению, исчезнуть тихонечко и незаметно, так чтобы никто не задал ни единого вопроса и не нашел концов. Сварог был против. После долгого спора сошлись на том, что все 24 человека от Лейб-Костеляна